Глава 12. Тук-тук-тук, можно? Сонька, ты прикалываешься? Устюгов слетел с дивана, засуетился, рванул к сестре, крепко сжал ее ручищами и поцеловал в макушку. Губы не спешил убирать и размыкать объятия тоже. Он соскучился. Сестру он был рад видеть всегда. Она его личный тихий оазис. Никто на него так благоприятно и успокаивающе не действовал, как она. И никто не умел чехвостить его так, как она. «Ты мне кости сейчас переломаешь, медведь этакий. Еще шире, что ли, стал?» «Это же рок». Соня тихо засмеялась. «В каком месте? На тебе женщины, когда спят, у них наутро бока не болят от твоего каменного пресса?» Вроде бы ничего не значащая фраза. Обычный п***, а Артем прикрыл глаза. Херово ему. По привычке, чтобы как-то сориентироваться в этом дне, втянул родной запах и усмехнулся в ответ. «Не жаловались до недавнего времени?» «Ты давно вернулся? Почему не позвонил?» Закружился Сонь. Сестра едва заметно вздернула кверху брови. Они прошли на кухню. «Чаю?» Соня хитро улыбнулась и достала из рюкзака небольшой пакет. Комнату сразу же наполнил аромат душистых трав. «Точно, ты же со своим...» «Ага, садись давай, солдат, я за тобой поухаживаю». Устюгов не стал оспаривать ее замечание. Солдатом она его называла лишь в том случае, когда они были наедине. Соня знала род его деятельности и молчала. Ей он доверял как себе. «Ты надолго?» «Вот и приди в гости к брату. Не успел чаем напоить, а уже спроваживает». «Может, я тебе развлекательную программу готовлю?» «Ой, Тёмыч, я тебя умоляю». Соня демонстративно закатила глаза. «Где ты, а где развлекательная программа?» «Как насчет того, чтобы мясо замариновать?» Дай подумать. А это я, пожалуй, поддерживаю». С поставленной задачей они справились быстро. Сначала попили чай, потом съездили на рынок, купили вырезку и замариновали мясо. «Никакого уксуса», — категорично заявила Соня. «Ясен пень, лук, перец и яблочный уксус». «Можно и без последнего». «Давай все-таки с ним». Потом они сидели на веранде. «Как ты, Тём?» «Бывало и похуже». «Какой интересный ответ». Соня поднесла к лицу большую кружку с очередной порцией чая. «Навевает на определенные мысли. О своей женщине не хочешь рассказать?» Устюгов даже не напрягся. Он уже знал, что сестра не просто так зашла поздороваться. Он давно перестал удивляться ее чуйке. Было даже такое, что она мелко приезжала к нему в училище. Глазенки горят, восторг на лице светится. Глупая совсем была. Потянулась куда не надо. Брякнула, что тоже хочет служить. Тогда он сильно испугался, так как, пожалуй, никогда еще не пугался. А потом походила, посмотрела Соня на мужчин в форме и сказала, что не все они с добром на мир смотрят, и лучше к природе ей быть поближе. «Отрицать очевидное не имеет смысла?» «Конечно, не имеет. Себе можешь, это пожалуйста. А мне не надо. У тебя в ванной вторая использованная зубная щетка». Сонька, вредная душа, для впечатлительности начала даже пальчики загибать. «Гель для душа ягодный. Братец, только не говори мне, что ты поменял свой любимый морской бриз на ягодки». «Почти убедила меня». Устюгов ни за что бы не признался, что выкинуть зубную щетку оказалось выше его сил, хотя новую давно купил. Но это... Она была частью приезда Ульяны. Пусть пока стоит. Она должна позвонить. Еще раз. Он помнил ее глаза. Они навсегда запечатлелись на подкорке. Артем оттолкнулся от подлокотника и подошел к парапету. «Все сложно, Сонь». Сестра встала и подошла к нему. Обвела за торс, прижавшись щекой к широкой спине мужчины. Точно так же, как делала и Ульяна. По спине почти сразу же побежало тепло. Следом пришло успокоение. «Не трать на меня энергию». Ему усмехнулись в лопатку. «А на кого мне тратиться, если не на тебя? От тебя, Тёма, прямо фонит напряжением. Стоять рядом больно. Ну разве так можно, скажи?» «Замужем она». «Нет, нет». Соня мотнула головой и крепче обнялась. «Не сходится». «Что не сходится, Сонь? Все сходится. Паспорт я видел, штамп». все равно не сходится. И с ним она живет, 100%. И к тебе сорвалась, приезжала? И что тут такого? И правда. Сонь. Тем. Она спецом, как он сказала. Причем не дразнила, а на путь истинный направляла. Она умела. Не вижу я с ней рядом другого мужчину. Понимаешь, Тем? Ни хрена. Ну, значит, и не надо. Просто доверься мне и не мучай себя. Ее, кстати, тоже. Легко сказать. А что тут сложного? Твоя же женщина, братец. Вот и присваивай. Можно пробить по каналам. Информацию дадут быстро. День, максимум два. Да и что тут собирать? Паспортные данные Ульяны он знал наизусть. Адрес тоже. Если дать добро на сбор информации о ней, значит посвятить других в свою историю. Устюгов не хотел. Его это. Личное. Да, тут срабатывала чертова ревность. Его хватило на неделю. Он ходил по дому и не чувствовал себя здесь счастливым. А они с батей его, считай, с нуля поднимали. Проектировали, многое латали. Он продумывал каждую комнату, зная наперед, что приведет сюда жену. А потом и детей тут воспитывать будет. Но сейчас Устюгова все бесило. Даже мебель успел погромить. Правда, чуток. Его дом носил запах Ульяны. Парадокс заключался в том, что дом Ульяны был чем-то схож с его. По крайней мере, заборы у них у обоих были высокими. Перебраться через него плевое дело, несмотря на то, что края профлиста были острыми. Спецперчатки в помощь. Но брать штурмом его не пришлось. Калитка оказалась открытой. Точно Устюгова кто-то ждал. Он недобро усмехнулся и вошел. Что ж, как там говорят про незваного гостя? Похер, он пришел за своим. И сегодня Ульяна уедет с ним. И лучше никому, ни одному ублюдку не вставать на его пути. К дому вела узкая, заросшая травой тропинка. Перед домом располагалась небольшая терраса. И на ней расположился хозяин. Мужчины увидели друг друга одновременно. Устюгов и он. Расстояние от калитки до крыльца небольшое. Тут не разглядеть сложно. Перед ним был мужик. Обычный, такой же, как и он. Собственно, а кого Устюгов ожидал увидеть? Снежного человека? Молодой парень, не больше 27, коротко стриженный, с цепким взглядом, от которого у других вполне могли возникнуть неприятные ощущения. Устюгов вторгся на чужую территорию и был готов и к не таким взглядам. Сохраняя видимость спокойствия, он дошел до крыльца. Его распирало от нетерпения. Такое бывает, когда знаешь, что бой неотвратим. И неважно, как он будет проходить, на словах, на кулаках или что-то посерьезнее придется взять в руки. А муж Ульяны не сделал ему навстречу ни шага, следил, прищурив глаза. Пандусу Устюгов заметил слишком поздно. А вот инвалидную коляску не заметить было нельзя. Артем точно на невидимую стену натолкнулся. И сразу пришло понимание. Всего. Почему Ульяна скрывала, почему на вопросы не отвечала, и почему сказала, что не может не вернуться домой. Устюгов сжал челюсть. Вот оно что. Ну ладно, посмотрим, что дальше. Без Ули все равно не уедет. «Ты Устюгов, надо полагать?» Усмехнулся парень, разворачивая к нему коляску. Артем не пытался скрыть удивление. «Смотрю, ты в курсе?» «Есть такое дело». Больше они ничего не успели сказать друг другу. На крыльцо вылетела Ульяна. Именно вылетела, взволнованная и с паникой на лице. Она готовила, руки были в муке. В одной ладони она сжимала кухонное полотенце. Даже не успела его бросить, так торопилась выскочить. «Тем!» Он готов был поклясться, что она выдохнула его имя на автомате. Устюгов сдержал порыв подойти к ней и прижать к себе, губами впиться в ее губы, показать, что она его, и прежде всего, ей. Он не сдвинулся с места, но и взгляда от Ульяны не отвел. Она дышала тяжело, грудь, обтянутая футболкой, поднималась и опускалась. А еще ему, чертову извращенцу, показалось, что соски напряглись и теперь упираются в ткань. «Уль, ты на ужин звала?» Затянувшееся молчание, пропитанное тревогой и напряжением, прервали. «Приглашай!» Устюгов прошел в дом, Ульяна впереди шла, ее муж катился сзади. Он сам рукой предложил Артему пройти первым. Значит, будет оценивать со спины. Ему было интересно, как живет Ульяна. Чем? Дом выглядел ухоженным. Ни одного подцоканного включателя, ни одного оторванного плинтуса. Чувствовалась рука хозяина. Устюгов прислушался к собственным ощущениям. То, что парень ехал за спиной, не вызывало у него дискомфорта. Странно. Он же бешено ревновал к нему Улю. Люто. Особенно ночами. И особенно последнюю неделю, когда ложился в кровать и не чувствовал ее рядом с собой. А сейчас что? «Я Антон». «Артем». «Я в курсе». «Точно, в курсе он». «Ладно, ладно». Ульяна суетливо накрывала на стол, мягко скользила по ламинату. Артем рад был бы ястребом не следить за каждым ее движением, да не выходила. Соскучился. То, что она не переставала нервничать, понятно. Он тоже нервничал, то и дело поглядывал на Антона. Вот кому, кажется, было весело. Сукин сын забавлялся. Периодически кривил губы и посматривал в сторону Ульяны, чем еще сильнее подбешивал Артема. Пока тот не считал взгляд Кангурова. «Я же говорил». Точно, именно такой посыл нес его взгляд. Еще интереснее становилось. Кусок в горло не лез. И зачем он согласился на этот чертов ужин? Ответ лежал на поверхности. «Помочь?» «Я сама, не надо». От ласковой улыбки Уля, обращенной к мужу, нутро скручивало. Он отлично все понимал, видел, но не мог совладать с чувствами. Никак. Ему нужна она. Им надо остаться наедине. Но сначала ужин. Ульяна не смотрела на него. Общалась только по делу, скупо и сдержанно. При этом ее щеки продолжали полыхать. Кангуров поел первым, отвез свою тарелку к мойке. «Выйду я». «Тош». «Все хорошо, Уль, пообщайся». Она сдержанно кивнула, поблагодарив таким образом. Пока муж покидал кухню, они молчали. Потом Уля вскочила и принялась убирать со стола. Артем молча наблюдал за ее действиями. В какой-то момент не выдержал и перехватил руку. Ульяна дернулась, интуитивно потянув руку на себя, но он держал ее крепко, ловя малейшие изменения в лице. С его появлением в их доме она сама не походила на себя. Бледная, едва не дрожит. Маленькая. Но какая же она маленькая. Его тоже штормило. И еще как. Он продолжал злиться. На нее, на себя. За то, что молчала. За то, что он не настоял. Спрашивал неправильно. Хотя, не сказала бы она. Ничего. Это читалось в ее глазах. Читалось тогда и сейчас. «Тём!» Она выдержала паузу, но больше не пыталась вырваться. Подняла сначала лицо кверху, проморгалась, явно пытаясь взять под контроль эмоции, и продолжила. «Зачем ты приехал?» «За тобой». «Я не поеду». Ее голос снизился до шепота. Не выдержав его пристального, требовательного взгляда, Ульяна отвернулась. Артём поднялся. Руку ее он так и не выпустил. Встал намеренно вплотную, максимально близко. Вот теперь он чувствовал, как Ульяна дрожит. Едва ли не звенит от напряжения. Ее напряжение передавалось и ему. Или наоборот. «Может, выйдем на веранду?» Ему было тошно находиться в помещении, где каждый день Ульяна проводила с мужем часы. Например, на том диване за просмотром плазмы. Они, когда смотрели фильм «Обнимались», он прижимал ее к себе. Делился теплом. «Ты не о том думаешь, Тём». На этот раз тихий голос Ульяны не возымел необходимого действия. Напротив, потревожил чертей, которых Устюгову только-только удалось утихомирить. «А ты всегда все знаешь за всех». Он даже не скрывал иронии. Ульяна побледнела сильней. «Я виновата перед тобой, но я никогда и не скрывала правду». «Неужели?» Он смотрел на нее и понимал, какие бы доводы он сейчас ни привел, Ульяна никогда не оставит мужа-колясочника. В ее глазах заблестели слезы. «Что, он творит? Идиот! За этим приехал? Чтобы снова ее обижать?» Она беззащитна перед ним, причем всегда, с первого дня знакомства. Артем переплел их пальцы. «Извини, иди сюда». Ему было плевать, что где-то рядом находится ее законный муж. Она нужна ему сейчас. И он ей нужен. Он знал. Он потянул Улю на себя. Та сопротивлялась лишь секунду, а потом с стоном отчаяния позволила себя обнять. Вот так. Вот это правильно. Артем уложил ее голову себе на грудь, зарылся пальцами в волосы. Аккуратно начал массировать, машинально находя нужные точки. Ей необходимо расслабиться. Так нельзя. Она на грани. Тут не надо быть спецом, чтобы понять ее состояние.